Издательство 1С Паблишин и студия MDM Vision представляют. Андрей Рымин. Древо. Книга 6. Финал. Интерлюдия 6. В белой пустоте Междумирья. Это было по-настоящему страшно. Уже жалею, что отправил своего избранника к твоему. Раньше гибель одного из них еще оставляла нам шанс. Теперь они могут погибнуть одновременно, и всему конец. Сегодня они уже не погибнут точно. Перестав читать мысли своего избранника, ты начала читать мысли чужих? Лично мне пока мотивы этой троицы непонятны. Судя по реакции местных, произошедшее не экспромт. Да, сопровождающие их нерийцы определенно знали, что Дрейкусу вынесен приговор, по крайней мере, офицеры точно. Считаешь, мы здесь наблюдаем игру императора Нири? Я ставлю на это, хотя и есть шанс, что свою игру ведут сами избранники. Обращение к пленникам тоже обратило внимание, как они с ними нежно. Их пока и в плен толком не брали, но все равно, думаю, мы услышим сейчас предложение от лица именно императора Нири. Ему эта гражданская война на Аллое-Хо уже поперек горла. Дрейкус не оправдал свое назначение наместником. Решили пробовать другой вариант. Скоро узнаем. Но это все уже не так важно. Главное, что они пережили этот провал. Все просчитать и предсказать невозможно. Кто знал, что мой избранник второй раз наткнется на менталиста? Они просто люди. Просто люди? Ты говоришь так, будто мы сильно от них отличаемся. Знания, психика, опыт и инструментарий. Вот наши отличия. Физически мозг и, соответственно, мысленные способности у нас одинаковы. По факту мы не умнее людей, а любой вычислительной машине нужны вводные, которые кто-то должен задать. Я в ужасе от собственной ошибки. Нужно было предупредить Ли, что среди избранников, служащих империи, поддерживающей врагов Александра, есть менталист. Им нельзя было встречаться ни под каким предлогом, если бы он прочел его мысли. Уже не прочтет, и теперь мы знаем, что блокирует связь. Да, я перестал его слышать, как только Ли проглотил амулет. Похоже, тогда на границе Страж Гор тоже передал Александру смолу первородного хаджа. За этим роботом-арбитром стоит пристальнее следить, хотя после того случая в его поведении больше странностей не наблюдается. Это не наша проблема. Пусть разбираются сами. Оба наших избранника теперь имеют защиту от менталистов, и это главное. И оба наших избранника остались без наших подсказок. Теперь, даже если захочется снова в обход правил вмешаться, ничего не получится. Прощай, соблазн. До финала нам с ними больше не пообщаться, но тут уже недолго осталось. Разве что попробовать договориться с кем-то из игроков, чьи избранники с нашими в команде. Ни в коем случае. То, что наши избранники в союзе, вторично. Эти игроки нам враги. Вот и я о том же. Ладно, возвращай уже времени обычную скорость. Будем дальше смотреть. Ничего другого нам больше не остается. Пока будем просто смотреть. Продолжаем.